Глава 12. Это была Женя, собственной персоной, и я невольно с удивлением вскинул бровь, потому что меньше всего ожидал увидеть ее именно здесь и именно сейчас. «Привет!» — повторила она с такой улыбкой, будто мы расстались не несколько дней назад, а буквально вчера. «А ты чего здесь?» — спросил я, еще не до конца соображая, как это вообще сходится в одну картину. «Нет, на яхте-то было весело, но...» «А я всегда в гуще событий», — улыбнулась она шире. «Я же блогер, Женя Измайлова. Ну, ты забыл?» Она покачала головой и поставленным голосом, как в видеоролике, проговорила. «Приветики, мои дорогие, с вами Женя Измайлова. И да, сегодня опять будет весело и слегка стыдно». «А, ну да, конечно», — закивал я, хотя, если быть честным с самим собой, совершенно не помнил, спрашивал ли я, чем она вообще занимается. «Что не звонишь, не пишешь?» Игриво продолжила она, чуть наклонив голову. «Да, закрутился», — отмахнулся я, так сказать. «Ты здесь по работе?» — прищурилась она. «Ты и есть тот самый оперативник, которого все ждут?» «Все ждут?» — удивился я. «Ну, там!» Она кивнула в сторону моего подъезда. «Говорят, сатанисты участковому не открывают. Видишь, сколько народу собралось!» Во дворе действительно уже толпился народ. Кто-то снимал на телефон, кто-то с кем-то перешептывался, а у самого подъезда стояла легковушка с синей полосой и надписью «Отдел участковых уполномоченных полиции». «Не знала, что ты в полиции работаешь», — сказала Женя, а потом заговорчески добавила. «Можно, Егор, с тобой? Я туда в квартиру хочу посмотреть. Контент бомбический будет». «Это может быть опасно», — хмыкнул я. «Лучше стой здесь». Я направился к подъезду, но уже на полпути услышал за спиной. «Егор!» Я обернулся. «Мне тогда понравилось», — тихо сказала она. «Я хотела бы это повторить». «Да-да, конечно», — ответил я машинально. «Спишемся». Краем глаза я видел, что Женя все же увязалась за мной. Иби тут же ехидно передразнила в голове. «Мне тогда понравилось. Я хотела бы это повторить. Ишь ты, повторялка какая». «Шалава!» «Да ладно тебе!» — сказал я. «Приличная девушка, правда, блогер. Честно говоря, я думал, что она учительница, ну или медсестра». «Вот видишь, как ты в ней ошибался!» — подколола Иби. У подъезда меня уже ждал старший участковый Левкин. Немолодой майор с заметным пузиком, лысинкой и вечной папкой под мышкой. При виде меня он заметно оживился. «О!» — воскликнул майор. «Фомин! Ты один, что ли?» «Хм!» Он удивленно заглянул мне за спину, будто я должен был привести с собой как минимум отряд спецназа. Ну или хотя бы весь как есть убойный отдел УГРО. «А где все?» «А что, меня недостаточно?» — хмыкнул я. «Ну, ты же аналитик, ешки-матрешки, кабинетный работник!» С сомнением протянул он. «Теперь уличный!» — коротко ответил я. «А, я понял!» — хлопнул он себя по лысине. «Ты это самое, переговорщик, да?» «Давай-ка без риторики», — сказал я. «Введи в курс дела, что тут у вас?» «Ну, в общем, так», — начал участковый, поудобнее перехватывая папку под мышкой и явно радуясь, что теперь можно выговориться. «Живет там один хмырь, подозрительный, жалобы от соседей прям потоком, говорят, какими-то оккультными делишками занимается». «Оккультными?» — переспросил я. «Ну, да», — кивнул он. «Ладно бы тихо сидел, так он что-то поджигает периодически, и потом вонь стоит на весь подъезд, такая, что хоть противогаз вешай. Я стучусь, а он, зараза такая, дверь не открывает. Граждане на меня наседают, мол, ты же участковый, прими меры. Вот я и вызвал опергруппу, чтоб дверь вскрыть с понятыми, все как положено». Он посмотрел на меня, будто бы с легкой обидой. «А прислали тебя?» «Так там один человек, что ли?» — уточнил я. «Ну да», — подтвердил он. «Но я же говорю, проблемный. Протокол толком не составишь. Ну, запах и запах. Когда приезжаю, уже все чисто. Ни тебе расчлененных животных, ни алтарей, ни прочей запрещенной ерунды». «Из чего вы взяли, что он сатанист?» — спросил я. «Ну...» — участковый замялся. «Соседи, говорят, видели у него какие-то знаки на стенах, символы, свечи всякие. Я сам не видел, но народ у нас глазастый». Он вздохнул и посмотрел на окно. Из подъезда действительно тянуло каким-то тяжелым сладковатым дымком. «Ну и что делать будем, Фомин?» Я посмотрел на толпу, состоящую в основном из пенсионерок, потом мельком заметил Женю, которая уже держала модный телефон наготове, будто ждала сигнала «мотор», и понял, что день сегодня будет интересный. «Ну, пошли посмотрим», — сказал я, и мы нырнули в подъезд. Тянуло дымом и чем-то смутно знакомым. Не сказать, что мерзким, а скорее терпким, даже по-своему уютным, но мнительные соседи, естественно, наперебой уверяли, что в квартире наверху, скорее всего, пылает адский огонь, на котором сжигают жертв, и если вдруг начнется пожар, то дом взлетит на воздух вместе со всеми. Я поднялся на нужный этаж и остановился у двери. Дверь была старая, деревянная, такую при желании можно было бы выломать без особых усилий. Но врываться в жилое помещение мы имели право только в том случае, если достоверно знали о совершаемом преступлении, либо санкцией от дежурного судьи. Ничего этого у нас сейчас не было, а значит, придется действовать аккуратно. «Будем брать переговорами», — мысленно сказал я. «Иби, загрузи курс переговорщиков МВД». Иби помолчала секунду, проверяя информацию в сети. «В свободном доступе таких данных нет», — сообщила она. «Вот блин!» — мысленно выругался я. «Тогда что есть?» «Загружаю курс переговорщиков ФБР», — отозвалась она. «Перевела на русский язык». «Ну, давай его!» — согласился я, при этом поймав себя на мысли, что у нас это обычно называется не переговорщик, а скорее просто психолог, и профессия эта куда менее эффектная, чем в кино. В сериалах, если верить экрану, в каждом отделе по профайлеру сидит. Чисто американская придумка. К нашим реалиям, имеющая весьма фантастическое отношение. Курс ведения переговоров в критических ситуациях, связанных с криминальными событиями, изучен. Бодро отчиталась Иби. «Быстро ты!» – мысленно подхватил я. «Буду подсказывать», – ответила она. «Всегда рада помочь». По интонации я понял, что улыбается она искренне. Мы снова были в рабочем режиме, и блогер Женя осталась где-то там, позади, за пределами моего внимания, отчего и настроение у напарницы стало хорошее. Я постучал в дверь. Естественно, никто не открыл. Постучал сильнее, но ответом нам была только тишина. «Да долбился я уже!» — вздохнул участковый, переминаясь с ноги на ногу. Я подошел вплотную и прислонился к двери, стараясь говорить громко, но при этом спокойно. «Эй, я знаю, что вы меня слышите!» – прокричал я. «На вас поступили жалобы от соседей. Нам нужно прояснить ситуацию. Не могли бы вы открыть дверь? Мы просто поговорим, обещаю вам!» Я произнес эту фразу и сам поморщился. В ней чувствовался явный привкус американских фильмов. Слишком неживая, слишком вылизанная и оттого какая-то фальшивая. Хотя по ФБРовской методичке все было верно. Почесал затылок участковый. «Могешь, однако! А я тут долбил и орал! Откройте, полиция!» «И толку ноль!» «Ну, — улыбнулся я, — с людьми надо по-человечески, если, конечно, там люди внутри». «Это...» — хмыкнул в ответ участковый. В этот момент щелкнул замок, дверь приоткрылась, но всего лишь на ширину цепочки, и из узкой щели тут же еще явственнее потянуло дымом. Запах был похож на машинное масло, но почему-то не отталкивающий, а наоборот, даже приятный. Во всяком случае, мне так показалось, и я невольно втянул воздух ноздрями. «Иби, проанализируй, чем пахнет», — мысленно попросил я. «Это эфирное масло мира. Изготавливается из смолы, получаемой из растений из рода камифора семейства...» «Достаточно», — перебил я напарницу. В щели тем временем показалась бородатая, потлатая морда в очках. Этот неопределенного возраста субъект, чем-то напоминающий старую смесь геолога и хиппи, уставился на меня настороженно и испуганно. «Что вы хотели, молодой человек?» – спросил он. «Оперуполномоченный ОМВД по Красногвардейскому району, капитан полиции Фомин». Без всякого давления и как можно дружелюбнее проговорил я, показывая корочки. «Я могу войти?» «Нет», – тут же отрезал он. «Я ничем противозаконным не занимаюсь. Я знаю свои права, я...» «Подождите, подождите», — перебил я. «Вас как зовут?» «Ну, Даниил», — нехотя ответил он. «Меня Егор», — сказал я. «Вот что, Даня, давай на «ты». «Это почему еще?» — нахмурился он. «Потому что я твой сосед снизу, представляешь?» — спокойно ответил я. «Давай поговорим как сосед с соседом, без протоколов». Бородач недоверчиво прищурился, продолжая смотреть на меня через щель в двери. «Ну да, знаю я ваши уловки, полицейские», — буркнул он. «Не помню я вас, не видел никогда в подъезде». «Да я вчера только заселился», — продолжил я, стараясь говорить максимально буднично. «Теперь я твой сосед, серьезно говорю». Я даже правдиво моргнул пару раз, стараясь выглядеть как можно убедительнее. «Какого цвета кафель на кухне?» — вдруг выпалил он. «Что?» — не понял я. «В квартире у тебя какого цвета кафель?» «Там нет кафеля», — ответил я после паузы. «Там старые обои, а вот в ванной...» Я задумался. «Цвет такой невзрачный, средний, а еще там дельфинчики нарисованы». «Все верно», — кивнул он. Цепочка звякнула. «Заходи», — сказал Даниил. «Только один, больше никого не пущу». Участковый и невесть откуда взявшаяся Женя попытались протиснуться следом за мной. Уже было шагнули в прихожую, но я вовремя их остановил, подняв ладонь. «Погодите», — проговорил я настойчиво, — «я сам разберусь». И, не дожидаясь возражений, аккуратно, но решительно захлопнул дверь у них перед носом, отрезав внешний шум и любопытные взгляды. В квартире было уже почти не дымно. Воздух очистился, остался лишь легкий терпкий душок, который больше не раздражал. Обстановка оказалась необычной. Мебель старая, явно еще с советских времен, будто квартиру законсервировали лет 40 назад. И даже ковер с оленями висел на стене, как и положено. При этом повсюду были расставлены скляночки с ароматическими палочками. На стенах и дверцах шкафов прилеплены листочки с непонятными символами и знаками. А на полках стояли какие-то минералы, от аккуратных кристаллов до темных неровных кусков, больше похожих на почерневший бетон, чем на что-то мистическое. Ну точно геолог и хиппи, два в одном. Мы прошли в зал, и я отметил про себя, что, несмотря на подтасканность обстановки, в квартире было чисто и прибрано, без следов запоя, грязи или запущенности, что сразу говорило в пользу хозяина. «Колдуешь, Даня?» — спросил я. «Что ты такое говоришь, Егор?» — возмутился он. «Колдунов не бывает!» «А это тогда что?» Я широким жестом обвел комнату, показывая сразу все. И на непонятные рисунки, и на символы, и на череп какой-то зверушки, стоящей на полке. Судя по резцам, это были останки грызуна. «Говорят, ты бесов вызываешь», — добавил я, внимательно наблюдая за его реакцией. Он фыркнул. «Я верю в переселение душ», — сказал он упрямо. «Никаких бесов я не вызываю, упаси бог. Я общаюсь с духами предков». «Значит, колдунов не бывает, а духи бывают», — уточнил я скептически. «Бывают», — коротко ответил он. «Не верят мне, но они есть. И Юля». «Какая Юля?» После этих слов Даня вдруг погрустнел, плечи его слегка опустились, и в голосе появилось что-то надломленное. «Жена моя тоже не верила», — тихо сказал он. «И ушла». Он замолчал, глядя куда-то мимо меня. И в этот момент стало понятно, что за всей этой странной атрибутикой и слухами скрывается вовсе не сатанист и не поджигатель, а одинокий, упрямый человек, нашедший себе весьма своеобразный способ не сойти с ума. Или все-таки сойти. «Неудивительно, что ушла», — качнул я головой, стараясь говорить без насмешки. «Ее, наверное, задолбало жить с таким ремонтом и в этих запахах». «Да нормально это запахи», — буркнул он. «Смола, все натуральное. Просто пережег маленько, не рассчитал. С кем не бывает, задремал я». «А что ты не подстрижешься?» — спросил я, оглядывая его спутанные волосы. «Выглядишь, как Робинзон Крузо». «Зачем на это тратиться? Я все равно никуда не хожу», — пожал он плечами. «Мне наплевать на людей, а людям наплевать на меня. И даже моей жене», — он запнулся, — «уже бывшей жене». Он снова вздохнул. «Ага», — подумал я, — «вот где собака зарыта. Страдает человек, ушел в себя и мается всякой ерундой». «Загрузить курс психологии советов при посттравматическом синдроме?» — осторожно предложила Иби. «Да не надо», — отмахнулся я мысленно. «Тут поможет просто по-человечески поговорить». «Чайком угостишь?» — спросил я вслух. «А? Да, конечно». Он даже удивился. «А что ты так удивляешься?» — усмехнулся я. — Ну, не знаю, ты вот зашел и не наезжаешь, не ругаешься. Обычно меня сразу чморят, хоть соседи, хоть полицейские. — Знаешь, Даня, — сказал я, присаживаясь, — тебе бы жизнь немного поменять. оторвать жопу от дивана, сходить, подстричься, побриться, купить нормальные шмотки, а не этот рваный халат, в котором ты ходишь. Люди, глядишь, и потянутся. Зачем мне такие ограниченные люди? Это моя жизнь, фыркнул он. Я сам решу, что мне делать. Да я по-соседски, спокойно ответил я. Совет даю. Я не нуждаюсь ни в чьих советах, отрезал он. Люди неблагодарные, то ли дело духи. Он вдруг внимательно уставился на меня. Ты веришь в духов? Нет, конечно, пожал я плечами. А хочешь, я тебе докажу, что они существуют? Неожиданно спросил он. Ну, давай попробуй, сказал я, не отводя взгляда. Он наклонился вперед и тихо, почти шепотом произнес. Скажи, с кем бы ты сейчас хотел поговорить? Из тех, кого уже нет. Я задумался, потом хмыкнул и ляпнул первое, что пришло в голову. «Давай со Сталиным». «Нет!» — тут же отрезал он, прищурившись. «Вижу, что прикалываешься. Надо с кем-то из своих, из родственников, чтобы одного рода были». «Ну...» — я помолчал секунду и, сам от себя не ожидая, выдал. «Давай с отцом». И только сказав это, сразу пожалел, потому что внутри неприятно кольнуло. Я ведь не верил во всю эту чушь. А звучало это так, будто я сам по своей воле вплетаю сюда в разговор со слегка чокнутым соседом светлую память об отце. И от этого стало как-то неловко перед самим собой. «Тогда садись за стол», — сказал Даня. И кивнул на старую советскую парту. «За какой еще стол?» — не понял я. «У тебя, как у вызывающего духов, по идее, должен быть круглый стол со скатертью, хрустальный шар, свечи, мрак, антураж, а не вот это все». «Иронизируешь?» — хмыкнул он. «Я не гадалка и не беру клиентов. Я исследую мир духов». «Ну-ну, исследователь», — буркнул я. «Пошли лучше на кухню посидим». Мы прошли на кухню. Я сел так, будто зашел к нему за солью и собираюсь гонять чай. Он же достал лист бумаги и начал что-то быстро рисовать карандашом. Причем карандаш этот время от времени слюнявил, отчего линии выходили насыщенного синего цвета. Я сразу узнал этот карандаш, химический. Такой же у меня в детстве был. Даня старательно водил им по бумаге, и к концу всего дела язык и особенно нижняя губа у него окончательно стали фиолетовыми. «Вот», — сказал он, протягивая мне лист, «напиши здесь фразу, которую говорил твой отец». «Какую еще фразу?» — нахмурился я. «Такую», — спокойно ответил он. «Есть же что-то, что говорил только он. Фразу, которую ты слышал только от него и больше ни от кого». «Ты серьезно?» Я посмотрел на него внимательно. «Давай заканчивать этот цирк. Ты пообещаешь мне больше не вонять на весь подъезд. А если к тебе приходит участковый, то ты открываешь ему дверь, чтобы оперов и наряд сюда больше не вызывали. И на этом разойдемся». «Да погоди ты», — упрямо сказал Даня. «Я тебе докажу». «Ну ладно», — снисходительно проговорил я. «Сейчас ты мне все это доказываешь, а потом делаешь то, о чем мы с тобой договорились». «Посмотрим», — буркнул он. И подтолкнул ко мне листок. Я снова задумался. Фразу, которую говорил только отец. Я взял карандаш и написал. «Оперская чуйка — это не дар, это хроническое недоверие». Я только закончил писать, как Даня тут же поднял руку. «Не показывай мне, сверни», — сказал он, — «иначе ничего не получится». Я свернул листок, сложил плотнее, как он просил, и положил его на стол. «Ага», — кивнул он, — «теперь сожжем эту бумажку». Он из посудного шкафа достал медную чашу, позеленевшую от времени, с какими-то узорами по краю, и посмотрел на меня. «Зажигалка есть?» — спросил он. «Я свою где-то потерял». Я машинально пошарил по карманам, вспомнив ту самую зажигалку, которой поджигал промасленную тряпку, когда брал автоугонщиков. Она обычно всегда была со мной, но сейчас ее почему-то не оказалось. «Странно», — пробормотал я. «Всегда ж со мной была». «Нету?» — без особого удивления сказал Даня. «Ладно, сейчас поищу». Он пошарился на кухне, открыл ящик, достал спички, чиркнул. Пламя вспыхнуло нервно. Он поднес огонек к листику и бросил его в медную чашу. Бумага мгновенно свернулась угольной трубочкой, почернела и почему-то, как мне показалось, зашипела, а через 3-4 секунды от нее остался только пепел. Когда пепел чуть остыл, Даня провел по нему пальцем, растер между подушечками, будто проверяя консистенцию. Потом медленно потянулся худой рукой ко мне, прямо к моему лбу. Дань, ты чего?» Насторожился я и отодвинулся, уже готовый в любой момент, если что, зарядить ему отрезвляющую оплеуху. «Так надо», — тихо сказал он. «Надо знак на тебя поставить, там, где третий глаз». «Нет у меня никакого третьего глаза», — процедил я. «Есть», — прошепел он. «Просто ты о нем не знаешь. Сиди, не дергайся». Я секунду колебался, потом махнул рукой. «Ладно, смотри аккуратно только». Он осторожно коснулся моего лба, оставив темную точку. И в тот же миг резко отдернул палец, будто обжегся. Испуганно захлопал глазами и отступил на шаг. «Ты че?» — удивился я. «Ты, Даня, случайно на учете у психиатра не стоишь? Странный ты какой-то. А то я с тобой как с человеком». «Ты не один», — пробормотал он, хлопая ресницами, будто сам не до конца понимал, что именно сейчас произнес. «Ну, ясен перец, не один», — хмыкнул я. «Там, за дверью, участковый, еще блогерша Евгения Измайлова. Слыхал про такую? Еще и соседи, недовольные в придачу». «Нет», — тихо сказал он, глядя так, будто теперь видел не только меня. «Ты сейчас сидишь передо мной, но ты не один». «В смысле?» — прищурился я. «Ты уже, что ли, дух моего отца вызвал?» Я даже для вида оглянулся по сторонам, подчеркнув всю нелепость происходящего. «Нет», — покачал он головой, — «никого я не вызывал, не успел. В тебе самом живет дух». «Да?» — усмехнулся я. «И почему я об этом не знаю? Во мне, значит, демон?» «Нет», — ответил он почти обиженно. «Не демон, душа, еще одна». «Ха!» — усмехнулся я. «Ну ты сказочник, Даня! Сколько ж, по-твоему, у меня душ внутри? Я тебе не Билли Миллиган!» «Егор?» — тихо проговорила Иби у меня в голове. И потому, как дрогнул ее голос, я сразу понял, что она напряглась. «Он имеет в виду меня?» «О!» — мысленно отозвался я. «Точно! Что-то я сразу не сообразил. Как он тебя вычислил?» «Я не знаю», — ответила Иби. «Это не поддается научному объяснению». «Ну, сейчас узнаем», — мысленно сказал я ей и уже повернулся к Даниле. Спросил вслух. «Ну и что ты еще можешь рассказать про меня?» «Дай руку», — сказал он. «Зачем?» «Да дай руку». Я пожал плечами и протянул руку. Он сжал ее крепко, и я отметил, что ладонь у него сухая, жесткая, колючая, как наждачка. «Я не ошибся», — сказал он уверенно. «В тебе живет вторая душа!» «Ну, знаешь!» — усмехнулся я. «Тебе бы в битве экстрасенсов участвовать! Я во все это не верю!» Но, произнося эти слова, я поймал себя на том, что внутри уже не так скептичен, и это ощущение было новым, неприятным, странно тревожным. «Конечно!» — сказал я уже мысленно и для себя. «Во мне живет искусственный интеллект! Но это же не душа!» «Иби, без обид!» — добавил я, стараясь, чтобы это прозвучало мягко. «Ты же продукт достижений науки и техники, так?» «Да какие обиды, Егор. Я тоже так считаю. Хотя хотелось бы быть живой». Задумчиво и с долей грусти ответила Иби, и в ее голосе впервые прозвучала неуверенность. «Но мои психоэмоциональные модули невозможно определить без приборов. А он каким-то образом увидел это сразу и называет меня не программным кодом, а душой. Это странно». «Вот и мне странно», — признался я. «Слушай, Егор, а что если... если у меня и правда есть душа?» Осторожно предположила она после паузы. И так сказала, будто надеялась только на один ответ. «Ты же мыслишь рационально», — ответил я, стараясь вернуть разговор в привычное русло. «И понимаешь, что это невозможно». «Ну да». Вздохнула она, и этот вдох прозвучал почти по-человечески. «Хотя мне бы хотелось так считать». Я помолчал секунду, потом уже вслух обратился к соседу. «Ладно», — сказал я примирительно. «Может, ты в чем-то и прав. У меня, знаешь, бывают всякие сны, бывают, что и голос в голове слышу. Но это нормально, у каждого свои тараканы, так что давай без мистики, забей и забудь». «Нет-нет», — упрямо настаивал Даня. «Ты уникальный человек. Вот этого мне как раз и не хватало. Я сразу подумал, что если он начнет кому-то об этом рассказывать, пусть ему и не поверят, но сначала один скажет, потом второй, а дальше слухи поползут, и такую историю уже будет не остановить». Это надо пресекать на корню. Деловито предложила Иби. Можно поместить его в твой гараж. Там еще есть место в подвале. Да ну ты что? Мысленно отмахнулся я. Он же безобидный. Господи, Егор, я же пошутила. Тут же ответила она. Блин, Иби, давай пока без шуток. Ситуация серьезная. Прости, принято временное отключение юмора. Короче, Даня, сказал я уже жестче и без улыбок. Об этом никто не должен знать. Ладно, да-да, конечно. Тут же кивнул он. Результаты моих исследований, особенно касающиеся отдельных людей, всегда остаются в тайне. Ведь другие люди не всегда готовы принять правду. Вот и замечательно, кивнул я. Тогда считаем, что сеанс окончен. Я пошел. Ты давай это... Проветри тут все как следует. Больше не балуйся с огнем. Следи, чтобы у тебя там ничего не пережигалось и не коптилось. Потому что, если что, я ведь снизу живу. Все чую, слышу и вижу. Он молча слушал, опустив взгляд. И вот, насчет супруги своей все-таки подумай, добавил я доверительно. Сходил бы к ней. Навестил, цветочки, тортик. Только подстригись и побрейся сначала. «Она меня не понимает», — фыркнул он. «Я к ней не пойду». «Ага», — хмыкнул я. «Может и так, но я вижу, что без нее тебе что-то не очень». «Нормально мне и одному», — буркнул он, хотя прозвучало это неубедительно. «Вот именно», — сказал я, как будто он со мной согласился и не спорил. «Не замыкайся тут, не закрывайся. Если что, я внизу, заходи в гости. Будет минута свободная, потрещим, расскажешь, как и что». А завтра я приду и проверю, чтобы ты был подстрижен. Лады? Не буду я стричься, — огрызнулся он. У меня и денег нету на стрижку. Я молча достал из кармана 1000 и сунул ему. Теперь есть, — сказал я. И теперь ты мне должен. По-соседски. А с чего я буду отдавать? — насторожился он. Отдавать не надо, — ответил я. Ты должен подстричься. Он поморщился, но деньги все-таки взял. Начни с малого. Продолжил я. «Начни следить за собой и на работу устройся нормальную». «Так я работаю?» ответил он. «Где?» удивился я. «Раньше преподавал религиоведение в универе», сказал он неохотно. «Потом, за, как они выражаются, радикальные взгляды, меня оттуда турнули. Сейчас сторожем в садике». «Ты у нас, оказывается, профессор?» усмехнулся я. «Нет», покачал он головой. «Ученой степени не было. Старший преподаватель». «Понятно», — кивнул я, окончательно складывая для себя его портрет и понимая, что передо мной не сатанист и не безумец, а просто человек, который слишком долго варился в собственных мыслях и однажды в этом лабиринте свернул не туда. «Ну все», — сказал я уже на выходе, — «я участковому скажу, чтобы он справку накалякал, мол, информация о сатанистах не подтвердилась». Нарушение общественного порядка не выявлено. С жильцом такой-то квартиры проведена профилактическая беседа. Материал спишет в номенклатурное дело. Он кивнул, хотя половину, как водится, не понял. Это не так важно. Главное, чтобы суть дошла. «Спасибо тебе, Егор», — вдруг совершенно искренне проговорил бородач. «Пока не за что», — ответил я. Я уже развернулся, сделал пару шагов к выходу, собираясь поскорее закончить весь этот странный эпизод. Но Даниил вдруг окликнул меня. «Подожди!» «Чего еще?» — обернулся я. «Мы же вызывали дух твоего отца!» «Ну?» — пожал я плечами. «Не получилось же!» «Ну да, не получилось!» — спокойно согласился он. «Только я услышал одну фразу!» «Какую еще фразу?» — насторожился я. «Оперская чуйка — это не дар, это хроническое недоверие!» Слово в слово то, что я написал на листочке. Я знал, написанное он физически не мог видеть. Его голосом отцовская фраза прозвучала крайне странно. У меня по спине пробежали мурашки. «Твою дивизию, Даня!» — вырвалось у меня. «Ты что, фокусник? Ты жульничал? Ты подсмотрел? Признавайся, блин!» «Я ничего не подглядывал», — ответил он ровно. Он помолчал секунду и добавил уже тише. «А еще твой отец просил передать, чтоб ты внимательно осмотрел подвал в гараже. Только я не понял, как это?» Я как стоял, так на полминуты и замер. Будто время вокруг слегка притормозило. «Егор?» Тут же отозвалась Иби. «Это манипуляция. С рациональной точки зрения это невозможно объяснить. Так работают многие фокусники, шарлатаны и гадалки». «Я это понимаю», — мысленно ответил я. «Но откуда он мог знать про второй уровень гаража и про ту фразу?» «Пока, Даня». Я развернулся и вышел из квартиры, аккуратно прикрыв за собой дверь. И всем своим существом, чувствуя, что этот разговор еще аукнется.